Также многие интересовались, как к нам попасть, и предлагали достаточно большое количество черных монет выживания за информацию, где именно находится моя территория. Видимо, в скором будущем можно ожидать наплыв желающих поселиться на моей территории, с ухмылкой отметил я. Надо будет предупредить Викторию на пару с Андреем, думаю, им может понадобиться больше людей, как для проверки, так и для контроля за ними. Пролистав тему ниже, увидел, можно сказать, негативные комментарии, суть которых можно было свести к следующему тезису. Мол, обладая подобной силой, я должен прийти и выручить именно их из сложной ситуации, а после доставить на свою территорию, выделить место для проживания, обеспечить продукты и безопасность. При этом, никто из них не говорил, чем бы он мог быть полезен. Некоторые разумные игроки писали, что этот могущественный игрок никому ничего не должен, и искать с ним проблем или делать его своим врагом после увиденного может только сумасшедший на всю голову. На этот вполне разумный аргумент им отвечали что-то вроде: с большой силой приходит большая ответственность и прочий лицемерный бред, чисто на мой взгляд, ведь это применимо только к моим близким и тем, кто решил присоединиться к моей территории рассвета. Само собой, я даже не стал отвечать на подобные комментарии, по той причине, что это просто бесполезно, они свое мнение не изменят. Лишь проверил свои личные сообщения, где появилось несколько игроков, которые желали обменяться со мной некоторыми предметами. Спустя несколько минут чтения заявок на обмен по моему кабинету начало разноситься быстрое стучание клавиш, когда я отвечал и договаривался о будущих сделках, среди которых был ресурс, который посчастливился найти одному из игроков, а именно трава духа, которая была мне необходима для развития техники небесного духа. Вот это повезло. Мысленно обрадовался я и договорился встретиться с этим игроком на следующий день в главной деревне новичков. Раньше он никак не мог, ему требовалось время, чтобы добраться до работающей арки перехода. К моему удивлению, это был тот самый игрок, с которым я уже обменивался, а именно Базука-322, который и вправду обладал способностью находить достаточно редкие ресурсы. В этот раз его аппетиты возросли, он требовал 50 тысяч черных монет выживания и несколько техник водного типа, которые были ему необходимы. Одна защитная и одна, которая могла атаковать сразу несколько противников или по-другому АИ-атакой. После недолгого размышления, решил согласиться на его условия, но чтобы не создавать у продавца впечатление, будто мне очень нужно то, что он предлагает, предложил более справедливую, на мой взгляд, цену, а именно 30 тысяч черных монет выживания и все те же два навыка, которые были ему нужны, но на мой выбор. Это ход позволил избежать дальнейшего повышения цены. Примерно в таком же темпе прошли следующий час изучения форума, а также создания нескольких тем, которые должны были помочь игрокам моего мира легче расправляться с зомби психического типа. Также изучил несколько тактик, которые игроки из других стран использовали в бою с различными монстрами. Эти тактики по большей части зависели от местности, в которой находились игроки. При этом, когда игроки сражались с обычными зомби или же монстрами, произошедшими от эволюции зверей, то они могли справляться и в одиночку. А вот с рейд-боссами и сильными монстрами, они сражались исключительно в группах, и лишь малая их часть была достаточно сильна, чтобы справляться с подобными противниками в одиночку. Открыв подобную тему, где ее автор предлагал тактику против сражения с двухметровым зомби 20 уровня, силового типа исключительно в группе, на секунду мне показалось, что это просто шутка. Однако, прочитав описание и комментарии игроков, я изменил свое мнение. Терри, вау, я и не думал, что их можно так поразить. Твердыня, круто. Кто хочет создать группу и уничтожать этих ходячих? Я маг 20 уровня, Скот, плюс один ищу пати, могу стрелять из глаз. Встречались и не относящиеся к делу комментарии. Блондинка, всем привет, мне 20 лет, я блондинка и мне нужна помощь. Мальчики, пишите. Спустя несколько минут изучения предлагаемой тактики, я решил оставить свой авторитетный комментарий. Кин, интересное решение, всего лишь нужен танк, ДД, хиллер и еще желательно дальний бой, тогда у вас все получится. Закрыв форум, откинулся на кресло и, посмотрев в сторону окна, невольно задался вопросом: это я слишком зажрался или игроки моего мира кажутся мне слишком слабыми? Если мне это не кажется, то это может стать проблемой. Конечно, были исключения, которые бодро сражались не хуже, чем я до становления эвольвером, но их было слишком мало, что ли. Конечно, не все из них пишут о себе на форумах и т.д., но все равно, как-то маловато. К счастью, у меня было чем поделиться с игроками моего мира. Если использовать эту информацию правильно, она может принести значительное облегчение многим выжившим во всем мире. По крайней мере, мы сможем попытаться избежать того, что зомби получит интеллект быстрее. Самым лучшим вариантом будет зачистить всю планету от их присутствия, как можно быстрее. Иначе это может превратиться в проблему, которую будет очень сложно решить на нашем уровне технологии и возможностей. Если мой новый знакомый Эйс, представитель цивилизации, которая, подобно нашей, развивалась по техногенному пути, не смогли предотвратить уничтожение похищения своего мира, когда они имели возможность атаковать скопление зомби с орбиты, то, возможно, следовало решить проблему еще до ее появления. Интересно, разработал ли кто-то рабочий способ для подобного? Надо будет поискать информацию по этому вопросу в главной деревне новичков и, само собой, вновь попросить совета у Дзирта, который уже не раз удивлял меня своими разноплановыми артефактами. Самым популярным местом в сети для игроков стал наш сайт-форум сверхов, удобства которого в плане общения и обмена информацией оценило большинство игроков со всего мира. Название «сверх» или же «сверхи» также быстро распространилось среди тех, кто нашел в себе мужество и стал настоящим игроком, начав поднимать свои уровни тем или иным способом. Более того, многие люди стали называть себя «сверхами», демонстрируя свою возросшую силу и выносливость во время сражений с зомби или при поднятии тяжестей. Закончив с этим немаловажным делом, посмотрел в сторону пола, откуда спустя мгновение выпрыгнул до нельзя довольный Глути, а за ним и Кью, которого пытался поймать Глути. Видимо, они играли в своего рода догонялки. Посмотрев за их весельем, и обратился к Глути, который как-никак вовремя решил посетить мой кабинет. «Глути, подойди сюда, мне нужна твоя помощь». «Глу», — откликнулся он и тут же подскочил ко мне, запрыгнув на рабочий стол. Погладив его по голове, мысленно передал ему ряд мыслеобразов. На данный момент так было общаться удобнее и быстрее. Поняв, что я хочу от него, он спрыгнул на пол, и спустя мгновение перед ним начал расти гора шкатулок и других предметов из системы, которые он собрал после нескольких волн зачистки. На первый взгляд, там было несколько сотен шкатулок, не считая те, которые хранились у меня. Немного подумав, также добавил их в эту кучу, отчего она стала еще больше и напоминала небольшой, но крайне приятным взгляд холм. Также, достав несколько бейсбольных бит, передав их Глути, который с удовольствием начал ими хрустеть, после чего с уморительным, но в то же время серьезной мордочкой начал шустро открывать шкатулки сокровищ. Ему было интересно этим заниматься, и он не испытывал никакого напряжения. А теперь, когда он эволюционировал, ему стало гораздо удобнее этим заниматься, чем раньше. Он ловко подхватывал и открывал шкатулки своими острыми когтями, которыми были оснащены пальцы его обеих лап. С любопытством наблюдал за тем, что ему начало выпадать, и понял, что его удача и вправду возросла. Одних монет выживания стало в прилично больше. Обычно из белой шкатулки сокровищ можно достать от 50 до 100, тогда как Глути доставал около 100 до 150 каждый раз. Это не считая других разнообразных предметов наподобие корешков и прочего, что можно было использовать в алхимии. Чуть позже, когда он закончит, рассортирую выпавший дроп по кучкам и распределю куда нужно. Часть пойдет в отдел Акиры, а другая в отдел артефактов под руководством Леры. Закончив с этим делом, вернулся к компьютеру и, к моему приятному удивлению, увидел несколько десятков, если не сотен положительных комментариев, когда игроки благодарили меня за столь подробный гайд, а также предостережений по поводу психических типов зомби. Некоторые игроки даже прямо на форуме начали собираться в кучки, чтобы выслеживать подобных противников и уничтожать их в своих городах. Подобная инициатива со стороны игроков меня порадовала. Поэтому на волне энтузиазма я также напомнил им, что нужно найти и уничтожить всех членов Ордена Возрождения. Если же кто-то имеет информацию по поводу нахождения их главной штаб-квартиры или прочих мест их сборищ, то пускай напишут мне в личку для последующей проверки. В случае подтверждения они могут получить хорошую награду. Конечно, я не уточнял, что именно это будет, но игроки могут представить себе множество предметов, например, монеты выживания, редкие ресурсы или книги навыков. Каждый представит что-нибудь свое, И в принципе я мог бы выполнить подобные запросы с относительной легкостью, потому что одних только книг навыков, которые мы не смогли использовать пока к причине их дублирования, так и потому, что их просто некому было изучить. К слову, проверил свои личные сообщения на предмет поиска более высокоуровневых навыков, которых мне тоже надо было бы подтянуть для того, чтобы они не запаздывали с моей возрастающей силой. Например, психопортация до сих пор была один уровня, что никуда не годилось. Собственно, как и предчувствие опасности два уровня. Все это нужно было развить до более высокого уровня, желательно до 4 или даже 5. Возможно, стоит поискать книги навыков не только среди игроков моего мира, но и в главной деревне новичков. Я думаю, что за определенную плату там можно приобрести необходимые мне книги навыков более высокого уровня. Интересно, какой вообще максимальный уровень навыков? Имелся ли предел? Невольно задумался я. Если так подумать, то подобной информации у меня не было, что даже было несколько странно, если задуматься об этом на мгновение. Возможно, это было настолько очевидно, что даже в базах данных, хранящихся в кристаллах, не было ни малейшего упоминания об этом. Всякое может быть. Кинув взгляд на настенные часы и увидел, что уже было около 5 часов вечера. Думаю, праздничный ужин должен будет начаться в любой момент. Глути также закончил открывать шкатулки с сокровищами и с аппетитом хрустел выпавшими бейсбольными битами. Внимательно осмотрев весь выпавший дроп, воспользовался своим навыком контроля гравитации, чтобы собрать в одну кучу все предметы, которые выглядели как предметы для алхимии. В другую поместил предметы, вероятно, используемые для создания артефактов. В третью – книги навыков и так далее. Затем мысленно перенес все эти сокровища в свое пространственное кольцо, которое оказалось достаточно вместительным, чтобы вместить весь выпавший дроп. Чуть позже займусь их окончательной сортировкой. «Глу!» – воскликнул Глути с любопытством наблюдал за моими действиями. Это его «Глу» можно было бы перевести как «Все в порядке, ты доволен, хозяин?» «Да, все отлично, малыш, ты хорошо справился», – поблагодарил я Глути и, погладив его по голове, для разнообразия дал ему духовные фрукты в виде яблок здоровья и духовных груш, которые он сначала недоверчиво обнюхал, но все же решил попробовать и ему понравилось, если судить по аппетитному хрусту, который начал разноситься по всему кабинету. В какой-то момент он решил сделать своего рода бутерброд и начал также откусывать куски от оставшейся от его недавнего перекуса биты. Должен сказать, что для постороннего это могло выглядеть несколько странно или даже жутко, но я уже привык и не обращал на это особого внимания. Ну, нравится ему есть твердые предметы, так почему бы его не порадовать, как говорится, о вкусах не спорит. Ладно, ребята, думаю, пора отправляться на вечеринку. Обратился я к Глути и Кью, который все это время отдыхал в темном углу, завалившись на спину, всем своим видом показывая, как сильно он устал. Глу, Кью. Тут же оживился Кью и, перевернувшись на живот, пошлепал в мою сторону. Добравшись до меня, они вскарабкались по моему телу и уселись прямо мне на плечи. «Глу, Кью», — веско прокомментировали они, тем самым подбадривая меня идти быстрее. «Ладно, ладно, уже иду», — со смехом ответил я и, выключив компьютер, вышел из кабинета, не забыв закрыть за собой дверь, по пути пригласив Викторию составить мне компанию, и она с радостью согласилась. За приятным разговором мы воспользовались лифтом и, спустившись на первый этаж, вышли из здания, увидев, что снаружи уже был накрыт целый ряд столов, со всевозможными блюдами, которые так и хотелось попробовать, особенно, некоторые мясные блюда, которые пахли очень аппетитно. Все жильцы моей территории, не сговариваясь, ждали моего появления. Увидев меня, они радостно воскликнули: «Хвала боссу! Здорово, командир! Присоединяйся к нам!» Увидев эту сцену, я не смог сдержать улыбки и, присоединившись к ним, сел за стол. Там уже сидели Таня и мои родители, которые, казалось, прекрасно ладили друг с другом, что не могло меня не радовать. «Привет, а мы уже все тебя дождались. Ты просто обязан попробовать новый сорт мяса, который мы вырастили на мясном поле». Обратилась ко мне Таня и, прижавшись к моему правому боку, заботливо положила на мою тарелку огромный кусок аппетитно выглядящего мяса. Спустя несколько минут, во время которых все вокруг начали с аппетитом кушать приготовленные нашими поварами блюда. «Фух, не знаю как вы, а я наелась. Сегодня был крайне напряженный день. Как у тебя все прошло?» Я видела видео с твоими массовыми атаками. Это было очень круто. Искренне восхитилась Таня. Искренне улыбнувшись, ответил. Все прошло хорошо. Я уже успел отдохнуть. А у тебя как дела? Как проходит расширение подземной фермы? Ой, хорошо, что ты спросил. Все просто отлично. Благодаря тем артефактам-киркам мы смогли прилично увеличить территорию. Мастер Друт укрепил все так, что точно ничего не разрушится. С энтузиазмом ответила мне Таня, начав погружаться в детали, которые я с любопытством и даже интересом выслушал. В данный момент девушка взяла на себя немаловажную роль, и если все будет идти в правильном направлении, то совсем скоро мы не только решим собственные продовольственные проблемы, но даже сможем продавать излишки за пределами нашей территории, что также можно будет отнести к немалому доходу, который пойдет на развитие как территории, так и игроков, проживающих на моей территории. Кстати, после сегодняшней волны зомби их стало гораздо больше. Многие игроки достигли 10 уровня, горы трупов до сих пор не были убраны, потому что их было слишком много. Постепенно с помощью своих огромных корней, морозный цветок поглощал их одного за другим. Даже ему требовалось некоторое время, чтобы переработать их на удобрение. За интересными и приятной беседой, особенно в хорошей компании, вечер пролетел практически незаметно. Ближе к полуночи все начали расходиться, и мы с Таней также отправились к себе в квартиру. Спустя некоторое время, мы пожелали друг другу приятных снов, закрыв глаза, дал себе мысленную команду проснуться только тогда, когда полностью отдохну, и мгновенно отрубился. Глава 407. Решение. Открыв глаза, посмотрел на настенные часы и с удивлением осознал, что проспал всего 3 часа, но уже чувствую себя бодрым и полным сил. Рядом лежала немного сопящая Таня, аккуратно укрыл ее легкой простыней и бесшумно встал с кровати. Выйдя из комнаты, прикрыл за собой дверь и направился на кухню. Пока закипал чайник, соорудил пару бутербродов и, попивая чай, достал телефон и быстро просмотрел последние новости. В целом, все было спокойно, насколько это возможно, конечно. Многие до сих пор обсуждали то, как мы с жителями моей территории противостояли нашествию зомби. Некоторые выражали восхищение, а кто-то, что удивительно, проклинал нас и желал нам смерти. На последних мне было, в принципе, совершенно пофиг. Однако их никнеймы я запомнил и в будущем попрошу Байбла посмотреть, откуда они зарегистрировались. Возможно, им можно будет отследить пайп. Хех, забавно. Звучит прямо как угроза из моего детства, когда подобным образом пугали в онлайн-играх. Что-то мне подсказывало, что это могли быть члены Ордена Возрождения или сочувствующие им. Выпив кружку зеленого бодрящего чая и закончив с завтраком, помыл за собой посуду и, выйдя из квартиры, отправился на хоть и раннюю, но утреннюю тренировку. Использовав навык гравитации на себе, начал свою обычную разминку с приседаний и отжиманий, как на пальцах, так и обычных. Думаю, надо будет поднять сюда что-нибудь потяжелее, подумал я, и тут мне на глаза попался достаточно тяжелый по внешнему виду кусок железной балки, которая каким-то образом оказалась наверху. Подойдя поближе и увидев, что она не была ни к чему прикреплена, без особых на то усилий поднял ее над головой. По ощущениям, здесь должно было быть около 250-300 кг, не меньше. Моя физическая сила и вправду возросла, с улыбкой прокомментировал я и со звонким звуком поставил ее на место. Конечно, всегда есть возможность для дальнейшего роста, и это не может не радовать. Осознание того, что ты можешь стать сильнее в результате своих усилий, давало нехилую такую мотивацию. В конечном счете я закончил с утренней тренировкой, хоть на это и ушло около 2 часов, и услышал долгожданное сообщение от системы. Получил. День. В результате ваших действий выносливость +1. Жалко, что у меня не возросла сила, но возможно мне вправду нужно соорудить более подходящие тренажеры, которые можно будет использовать для прокачки не только силы, но также ловкости и выносливости. Хм, интересно, когда уже поступят заказанные мной тренировочные подземелья, которые могут ускорить развитие как меня, так и прочих игроков на моей территории. Неужели в этом вопросе возникла какая-то проблема? Хотя мне и сказали, что на это может потребоваться около недели, но все же, закончив тренировку, немного потный спустился в свой кабинет и принял быстрый душ в отдельной ванной комнате. Немного подумав, отписал Андрею, оставив сообщение, что несколько часов меня не будет на базе. Думаю, надо будет прикупить несколько межмировых коммуникаторов, для связи с моими людьми. Так будет удобнее поддерживать связь во время моих достаточно частых отлучек. Да, надо заняться этим вопросом. Спустившись на нижние этажи бывшей подземной парковки, прошел через недремлющий пост и, немного пообщавшись с парнями, выдал им несколько монет выживания, отчего они только радостно улыбнулись. Кстати, они уже могут обменять их на очки заслуг или очки базы, как их стали называть. Эти очки вскоре станут неотъемлемой частью жизни обитателей моей территории. Это был хороший способ, благодаря которому можно будет разделить ресурсы в зависимости от вклада каждого, что было достаточно честно с моей точки зрения. Воспользовавшись аркой перехода и артефактом производства Дзирта, который позволял сгладить все неприятные моменты при путешествии сквозь пустоту, если можно так сказать, через несколько минут вышел в небольшом помещении своего магазина в главной деревне новичков. Открывая дверь, увидел стоящего за кассой одного из игроков, которых предприимчивый Лирой нанял для работы в нашем с ним магазине. При виде меня, выходящего из портальной комнаты, он сразу же встал по стойке смирно и произнес: «Добро пожаловать, босс, и тебе привет, как идут дела?» Интересуясь, смотря на полные витрины нашего магазина, все прошло просто отлично. Сегодня мы заработали около 80 тысяч черных монет выживания. Если так пойдет и дальше, то выручка будет только расти. С довольной улыбкой ответил мне продавец: «Это не может не радовать. Молодец, тогда отчитаешься перед Лероем». «Конечно, господин Лерой должен прибыть к обеду», с энтузиазмом в голосе ответил он мне, и в этот же момент в дверь нашего магазина вошел новый покупатель. К моему удивлению, это был светлый эльф, который с любопытством осматривался по сторонам. Увидев мою фигуру, его зрачки на мгновение расширились, после чего он подошел поближе и сказал: «Приятно встретить столь сильного игрока. Я не помешал вашему разговору?» Вежливо поинтересовался он меня. «Нисколько. Я уже ухожу», ответил ему я, чем изрядно его успокоил. «Хорошо, тогда я осмотрюсь», осторожно поинтересовался у меня неизвестный мне эльф. «Осмотрись», переняв его манеру общения, ответил ему я. После моего разрешения эльф, который имел 33 уровень, как мне любезно подсказала информация прямо над его головой, отправился осматривать витрину с выставленным товаром. Смерив его внимательным взглядом, заметил, что он немного вздрогнул в этот момент. Хм, он тоже может видеть информацию о другом игроке, иначе его реакцию не объяснить. Видимо, он увидел, что я был достаточно сильным эвольвером и предпочел действовать максимально осторожно. Какой осторожный эльф! Мысленно усмехнулся я и вышел через главные двери моего магазина, отправившись в сторону башни лавки Дзирта. Спустя несколько минут пути, добравшись до места назначения, вежливо постучал в его входную дверь и спустя мгновение услышал довольный голос Дзирта: «Кто это там пожаловал?» «О, это ты, мой друг, заходи». После этого дверь сама открылась, а зайдя внутрь, она также бесшумно закрылась за моей спиной. Посмотрев по сторонам, увидел, что клиентов в торговом зале не было. Судя по тому, что на прилавке стояли несколько коробок с неразобранным товаром, они были здесь совсем недавно. Впрочем, неважно. Смерив коробки взглядом, Дзир щелкнул пальцами, и они пропали с небольшой фиолетовой вспышкой света. Закончив с этим делом, он посмотрел в мою сторону. «С чем пожаловал, Ник?» «Надеюсь, с хорошими новостями», ухмыльнулся темный эльф, понимая, что я наведался к нему не просто так. «Как тебе сказать, возникла некоторая проблема. В мой мир начали проникать вторженцы и доставлять проблемы. Правда? Расскажи поподробнее, кто эти сумасшедшие ублюдки?» Поинтересовался у меня Дзирт, немного прищурив свои темно-фиолетовые глаза. В этот момент от его фигуры повеяло довольно опасной аурой. Наверняка, в молодости он был грозным парнем, и мне заранее жаль его противников. Хотя чего это я, зачем жалеть мертвецов? В плане решения вопросов с врагами, мы с Дзиртом полностью сходились во мнении, что оставлять их за спиной было совершенно нежелательно и даже глупо. Дзирт даже высказал более радикальные моменты по поводу уничтожения не только твоего врага, но если нужно, то и всего его окружения, чтобы позже никто не вернулся отомстить. «Давай пройдем в гостиную, там будет удобнее обсудить эту тему». Согласно кивнув головой, мы с ним прошли через дверь за стойкой и прошли к удобным креслам, на которые я уже неоднократно обращал внимание. Оглядевшись по сторонам, не заметил на столе привычной бутылки фруктового сока. «Что ты смотришь? Думаешь, у меня их так много?» «Это были мои вековые запасы. Поверь, они стоят очень дорого. На его слова я только поднял свою правую бровь, тем самым показывая сомнение в его словах. Увидев это дело, он только тяжело вздохнул. «Ладно, ладно, для тебя ничего не жалко», — сказал он, после чего на столе появилась очередная бутылка знакомого напитка. «Конечно, Дзирт мне не признается, и я узнаю об этом гораздо позже, но у него имелось несколько сотен бутылок, которые он называл небольшим запасом, и открывал их лишь по особому случаю. «Ладно, рассказывай подробней», — обратился ко мне Дзирт, когда мы выпили несколько бокалов приятного фруктового сока, который освежил голову и даже думать стало как-то легче. «ХМ новый сорт, вижу, почувствовал эффект, это партия из особых духовных фруктов, которые помогают сосредоточиться на деле. Правда, эффект и вправду отличный», — честно ответил я ему, параллельно размышляя о том, как мне приобрести у него несколько бутылочек. Так вот, не так давно система выпустила миссию «Найти и уничтожить вторженца», и я с ней удачно справился. Спустя же несколько дней, в течение следующих 20 минут, вкратце рассказал ему о том, что произошло, и о своих предположениях о том, что либо тот вторженец, либо кто-то другой появился рядом с моей территорией и попытался, используя коварную тактику подмены награды после убийства зомби, заставить меня использовать кристалл разума и тем самым заразить зомби вирусом, отчего я бы просто отправился на тот свет. Внимательно меня выслушав, Дзирт нахмурил брови, а потом его зрачки на мгновение расширились, и он сказал: «Кажется, я знаю, кто это был». «Правда?» — не скрывая удивления, уточнил у него я. «Да, эта тактика напоминает мне одного ублюдка, о котором ходят неприятные слухи». «Да, и кто же этот ублюдок?» «Некий потрошитель мозгов, работающий на средней паршивости гильдию наемников кровожадного рейда, те еще психи». «Почему психи?» — поинтересовался я. «Они психи, потому что решили перейти дорогу тебе, а так как ты мой друг, и наши интересы связаны, то тем самым они перешли дорогу мне». «Подожди минутку, надо кое-что проверить», — обратился ко мне Дзирт, после чего в его руках появился небольшой изысканный рунный коммуникатор. Последовательно нажав на нем несколько рун, он положил его на стол и откинулся в кресле. Спустя несколько мгновений оттуда послышался мужской голос. «И кто это мне позвонил?» «Дзирт, давно не виделись, дружище. Как ты там? Твоя кожа еще не побледнела от того, что ты постоянно сидишь в заперти со своими барьерами». «Ахаха, побледнел», — со смехом обратился к нему кто-то. «Нет, Дзорг, со мной все нормально. Как там твои жестяные бока? Давно их не набивали?» — спокойно ответил ему Дзирт. Однако я увидел, что у него немного дернулся уголок губы, что указывало на то, что его собеседник умел находить правильные слова, выводя его на эмоции. «Да ладно тебе, что, пошутить уже нельзя? Что хотел? А то я немного занят, я не отниму у тебя много времени. Тут у меня возник вопрос, может, слышал про наемника по кличке Потрошителя мозгов из гильдии кровожадного рейда?» «Да, слыхал о нем, правда не очень хорошие». «Подожди, он что, перешел тебе дорогу? Вот же псих». «Да, ты прав, он и правда перешел мне дорогу. Не знаешь, случайно, где он?» «Это будет стоить дорого», — лаконично ответил собеседник Дзирта. «Ты мне должен». Услышав этот ответ Дзирта, его собеседник лишь тяжело вздохнул и сказал: «Эх, ладно, ладно, ты и вправду не раз меня выручал. Сейчас попробую что-то найти, дай мне пару минут». После чего, судя по звукам, он вышел из помещения и начал на кого-то кричать. Спустя мгновение из коммуникатора заиграла приятная фоновая музыка. Видимо, это была общая стратегия различных миров, когда клиент или собеседник ожидал, включалась фоновая музыка. Забавно. Переглянувшись с Дзиртом, мы только подняли свои бокалы с соком и продолжили интересную беседу в ожидании ответа от знакомого или даже скорее друга Дзирта. Неужели это решится так легко? Спустя несколько минут Дзорг и вправду вышел на связь. «Да, я нашел, где он. Он сейчас находится в мире Зеркунха 321 в представительстве клана Вечного Света». Услышав слова своего собеседника, Дзирт только хищно улыбнулся. «Да, все сходится. Не подскажешь, где он именно находится? А то там город немного великоват. Я знал, что ты об этом попросишь. На твоем месте я бы заглянул в таверну Рарка, говорят, там отличное мясо». «Спасибо, буду должен». «Нет, нет, Дзирт не стоит, это я тебе должен. Еще не знаю, когда смогу расплатиться. Может, через пару веков, если доживу, конечно. Ха-ха». «Может», — с улыбкой ответил Дзирт, Ладно, до связи. Передай привет Алише. Передам, передам. Она иногда тебя вспоминает. Особенно то, как ты нам помог в той ситуации. Не стоит, мы же друзья. С улыбкой ответил Дзирт и, нажав на руну коммуникатора, закончил разговор. И, посмотрев в мою сторону, сказал: «Можешь не волноваться, я разберусь с этим вопросом. Тебе точно не нужна моя помощь?» — поинтересовался я у Дзирта. «Нет-нет, ты мне будешь только мешать, я привык работать в одиночку. Тем более я не буду один, со мной будут мои барьеры», — со зловещей ухмылкой ответил мне Дзирт. «Понятно, тогда уже заранее сочувствую этому потрошителю мозгов», — с зеркальной ухмылкой ответил Дзирту. Еще немного поговорив, мы договорились о следующей встрече через пару дней. Он также дал мне свой номер для связи через межпространственный коммуникатор, который я тут же внес, и, естественно, дал ему свой. Так будет проще обмениваться информацией. После завершения этого дела решил заглянуть в ближайшие магазины, чтобы узнать, какие новинки появились в ассортименте. На праздничном ужине Акира и Лиара поделились со мной списком товаров, необходимых для того, чтобы они могли продолжить свои эксперименты. Пройдясь по ближайшим магазинам, прикупил некоторые расходники и со спокойной душой отправился в сторону уже собственного магазина, увидев, что там вовсю шла торговля с новыми посетителями из различных рас, у которых имелась система возвышения. Конечно, также были представители других рас, у которых была другая система, но дружелюбная к системе возвышения, если можно так сказать. К слову, моего знакомого межзвездного наемника Иса не было на месте. Хотя его фургон до сих пор находился на старом месте, но ставни были закрыты. Лишь была оставленная небольшая табличка, висящая на золотого цвета цепочке. «Отчалил на некоторое время, скоро вернусь». Несколько позабавившись подобным сообщением, воспользовался аркой перехода своего магазина и, включив защитный артефакт, шагнул в образовавшийся портал. Спустя несколько минут путешествия, моя фигура успешно появилась в подвале моего небоскреба. Такс, на первый взгляд ничего не изменилось, не было слышно ни криков, ни тряски здания. Достав мобильный телефон, дабы проверить, не поступало ли экстренных сообщений от моих людей, их также не было. Отличные новости. Это вселило в меня надежду, что за время моего отсутствия здесь ничего не произошло. Посмотрев на время, понял, что уже было около 2 часов дня, поэтому, думаю, можно было отправиться на ранний ужин. Пройдя через пост охраны, отправился к лифту и вспомнил, что давно не заходил к Ляре. Нажав кнопку нужного этажа, вышел из лифта и услышал возмущенный голос девушки. «И что ты планируешь с этим делать? Разве я говорила соединять их подобным образом?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Но в инструкции. Балбес, ты смотришь ее неправильно. Она должна быть наоборот. А, точно, а я то думаю. Черт, извини, моя ошибка», — повинился Максим с жалобным выражением лица. Увидев, что он и вправду понял свою ошибку, девушка только выдохнула и, махнув на него рукой, сказала: «Ладно, надеюсь, ты понял свою ошибку и она больше не повторится. Иди и исправь все». «Да, хорошо, будет сделано», — с воодушевлением воскликнул Максим и отправился в сторону своего рабочего места. Посмотрев по сторонам, увидел достаточно большие изменения, одним из которых было то, что площадь всего подземного этажа парковки увеличилась примерно в 2 или даже в 3 раза. Видимо, Лиара использовала расширитель пространства, и судя по тому, что она не обращалась ко мне за финансовой поддержкой, она смогла это сделать самостоятельно, что похвально. Конечно, если бы она попросила меня о помощи, я бы не стал отказывать. Однако приятно, что игроки, которые разделяют со мной общее стремление к выживанию, могут обеспечить себя всем необходимым самостоятельно. «О, кто же к нам пожаловал? Босс, давненько тебя не видела», — удивленно воскликнула девушка, увидев мою фигуру, подходящую к ней. «С чем пожаловал? Неужели уже принес то, что я заказывала?» «Да, ты права», — с улыбкой подтвердил я. Подойдя к ближайшему свободному столу, расположил на него ряд упакованных в бумагу и контейнер вещей, которые Лиара заказала вчера вечера. По большей части это были различные материалы, а также ценные куски породы, которые можно было, по словам девушки, использовать для улучшения магической брони до версии 3.0, да и некоторых других полезных девайсов, над которыми она неустанно работала. К слову, а какой у нее уровень? Тут же напитал свои глаза духом и увидел, что уровень девушки равнялся ни много ни мало, а 31-му. Видимо, создание артефактов, также давала достаточно большое количество опыта, мысленно отметил я. Может, я не тем занимаюсь, я и сам могу создавать некоторые артефакты, правда, в прошлый раз никакого опыта мне дано не было, хотя, возможно, это было связано с тем, что это была возможность, которую я получил из другой системы. Как мне было известно, Лера практически не покидала территорию базы и лишь с увлечением занималась созданием и разработкой артефактов. Приятно, что нашел эту девушку еще в самом начале, и она согласилась работать на меня. Думаю, это также было из-за моей харизмы. Мысленно похвалил себя за правильно сделанный выбор. О, здесь действительно есть то, что мне было нужно. С восторгом воскликнула Лера. Спасибо, босс. Добавила она, обращаясь ко мне уже более дружелюбно и искренне. Да, был рад внести свой вклад в твои разработки, отвечаю я. Немного с ней переговорив, поинтересовался по поводу новых разработок. Она сообщила, что и вправду создала новый артефакт, который назвала дубликатор, который можно было использовать для создания дубликатов некоторых небольших предметов. Небольших, потому что для их создания нужен был ценный материал, которого было не так много. Часть этого материала я купил в главной деревне новичков и принес сюда. Если не ошибаюсь, то ей был нужен слиток металла зеленого цвета под названием энергетический металл. Металл, способный производить и проводить через себя природную энергию, изменяя ее на нейтральную. Обошелся он мне достаточно недешево, и мои и так уже последние остатки черных монет выживания начали подходить к концу. Конечно, Андрей упоминал, что на его складе накопилось несколько миллионов монет выживания, которые я мог забрать в любой момент, и думается мне, я воспользуюсь этой возможностью. Да и нужно будет совершить пару бартеров в деревне новичков, для получения большего количества монет выживания. Хм, а почему бы мне не наведаться в другие лагеря выживших и не обменяться с ними напрямую? Например, на мясо и другую продукцию с наших полей или те же книги навыков, невостребованный запас которых уже приближался к нескольким сотням навыков. Переговоров и обсудив с Лерой несколько вопросов, оставил довольную девушку и, воспользовавшись лифтом, поднялся к себе, по пути обдумывая пришедшую в голову идею. Также туда можно будет отправить Лероя. Точно так и сделаю, решаю я и, достав телефон, отправил сообщение Лерою с этой идеей. Глава 408. Мировое сообщение. Поприветствовав Викторию, которая увлеченно что-то печатала на компьютере, зашел в свой кабинет и, дойдя до рабочего места, невольно остановился и посмотрел через свое панорамное окно в сторону леса, где совсем недавно скрылся тот, кого я прозвал зверем за его силу и не совсем разумное поведение. Один раз он даже отправил меня на тот свет, когда я неосторожно проверил его статистику, находясь в трансформации в зомби, к которым он испытывал особую любовь. Что-то мне в этом показалось несколько странным и интересным одновременно. Если я не ошибаюсь, тот этот зверь был чем-то вроде стихийного существа или человека, который эволюционировал и обрел большую силу, чем игрок по крайней мере в самом начале. При этом он уничтожал зомби или тех, кто пытался ему помешать. Если он покинул город, где до сих пор бродило большое количество зомбарей и находится где-то в лесу, и вышел лишь по той причине, что бродящий рядом зомби психического типа оказался в определенном радиусе. Какой из этого можно сделать вывод? Вывод достаточно прост. Либо там обретается какая-то неизвестная мне опасность в виде тех же зомби или мутировавших монстров. Или же там есть что-то, что заинтересовало самого этого зверя. Интересно, что бы это могло быть? Какой-то ценный ресурс или нечто подобное? Может быть, мне самому отправиться туда? При этой мысли я почувствовал легкое чувство опасности, но в то же время возможность, которая была достаточно многообещающей, если прислушиваться к моему чувству опасности и интуиции, которые работали в тандеме. Интересно, а что, если я отправлюсь туда с помощью своего кровавого клона? В этот раз опасности практически не ощущалось. Тогда, думаю, поступлю именно так, с ухмылкой подумал я, и отдал мысленную команду. Спустя мгновение от моего тела отделилась моя точная копия в виде кровавого клона. Передал ему нужное снаряжение, а также дополнительный магический доспех, который заблаговременно взял у Леры. К слову, она создала уже несколько таких магических доспехов второй версии, что в будущем могло позволить создать отряд быстрого реагирования, состоящего из сильнейших игроков моей территории Рассвета. Лучший вариант еще в разработке, по ее словам, он будет летать еще быстрее и, возможно, даже сможет поддерживать автономную работу без кислорода. Если не ошибаюсь, то таким образом она намекала на то, что с его помощью можно будет вылететь на орбиту планеты. Во время бесед с Гзиртом мне стало известно о том, что пространственные зоны появляются не только на Земле, но также могут появиться и в небе и за пределами планеты. Причем те зоны, что появились или появятся за пределами планеты, могут быть более редкими, чем те, что образуются на самой планете. Конечно, и уровень опасности также будет больше, но и возможности, скрытые в них, будут крайне интересными. Стать первым из землян, кто начнет зачищать подобные зоны, достаточно интересная идея. Особенно с учетом того, что за их посещение можно будет получить бесплатные характеристики от системы, с ухмылкой подумал я. Немного подумав над дальнейшими действиями, нажал на кнопку коммуникатора и обратился к Виктории. Несколько ближайших часов я буду крайне занят. Беспокоить меня можно только в случае крайней необходимости. Хорошо, Николай, я сообщу всем, кто захочет встречи с вами, ответила мне Виктория. Решив этот вопрос, откинулся на свое удобное кресло и, прикрыв глаза, мысленно переключился на кровавого клона. Перед глазами мигнуло, и вот я уже вижу самого себя, сидящего с закрытыми глазами в кресле. Сделав несколько разминочных движений, дабы освоиться в новом теле, которое ощущалось как родное, экипировав запасной магический доспех, открыл панорамное окно и добавил тяги в магический доспех, полетел в сторону леса. Спустя несколько минут я уже оказался в том самом месте, где фигура зверя исчезла в лесу. На земле до сих пор можно было увидеть его тяжелые следы, которые вели куда-то вглубь леса. Отлично, можно двигаться прямо по ним, решаю я и лечу в нужном направлении. Правда, пролетев несколько метров, осознал, что-то то было совсем не так. Во время полета над этим лесом, расход ресурсов на полет увеличился более чем на 200. Это явно было ненормально. Словно что-то увеличило расход моего магического доспеха, озадаченно подумал я. Осмотревшись вокруг, не обнаружил ничего необычного. Поэтому мысленно переключился на мое особое зрение и духовные глаза, которые я все еще мог использовать в теле кровавого клона, что позволили мне увидеть, как над лесом в радиусе примерно 200 метров, а возможно и больше, находится своеобразная зелено-серебристая энергия, которая жадно поглощала другие источники энергии. Видимо, придется спуститься вниз и передвигаться на своих двоих, хмыкнул я, еще сильнее заинтересовавшись, что именно происходит с этим лесом совсем рядом с моей территорией. Стремительно опустился вниз и оказался посреди необычных на первый взгляд растений и деревьев. Привычные взгляду березы изменились до неузнаваемости, став только в несколько раз и даже сменив свой окрас на более зеленый. К слову, этот лес также был наполнен достаточно странного вида зверями, которые здесь точно до этого не обитали. Это явно были мутировавшие звери или, вернее сказать, эволюционировавшие. Периодически отовсюду слышались звериные крики и вой, когда обитатели леса пожирали друг друга прямо у меня на глазах. Став свидетелем подобных схваток, я достаточно быстро к этому привык и отправился вглубь, следуя отпечаткам зверя на земле. Все же, зверь не был слишком разумен и даже не пытался скрыть свои следы. Моя фигура словно молния неслась мимо деревьев на достаточно приличной скорости, при этом я обходил самых агрессивных зверей. Тут имелись и неагрессивные, своего рода травоядные, однако после увиденной сцены, пришел к выводу, что самые безобидные создания в этом лесу могут быть самыми опасными. На моих глазах монстр, чем-то напоминающий мутировавшего медведя, который правда стал примерно в два раза больше и быстрее, попытался напасть и съесть самую безобидную на вид белку только с серебристым мехом. В момент нападения, белка резко подняла голову в сторону медведя и, открыв рот, негромко крикнула «Кри!». Спустя мгновение, голова неудачливого медведя просто-напросто взорвалась. После этого белка продолжила есть кору дерева, которая, видимо, показалась ей более аппетитной, чем лежащая бесхозная туша монстра. Должен сказать, что меня и вправду впечатлила подобная звуковая атака или нечто на нее очень похожее. Даже мне не хотелось бы попадать под подобную атаку. Конечно, вряд ли бы она меня убила, как медведя только что, но вот получить ранение я бы вполне мог. Мельком запросил информацию у системы по поводу этой белки. Серебряная белка, 25 уровень, эволюционировавший вид грызуна семейства беличьих в ходе эволюции, получивших разрушительный звуковой крик. Прочитав описание, молча удвоил осторожности, хоть и начал продвигаться вперед чуть медленнее, но более безопасно, периодически проверяя всех встречающихся на пути монстров. Чем дальше я продвигался вглубь леса, тем меньше встречалось монстров. Видимо, в начале леса обитали более слабые виды монстров. Спустя минут 15 осторожного передвижения, неожиданно для себя услышал то, чего совсем не ожидал. Слева от меня в противоположную сторону от следов зверя, неожиданно услышал человеческую речь. «Будьте осторожней, активируйте приманку. Чего стоите, идиоты? А ну вперед, кому сказано? Я не хочу умирать. Нет, мы там точно умрем. Иди давай, иначе ты знаешь последствия для своей семьи». «Да, да, я сделаю это», — раздался жалобный мужской крик, который тут же прервался громким рычанием какого-то монстра. Гра, стремительно взобравшись на верхушку ближайшего дерева, напитал свои глаза духом и посмотрел в сторону раздававшихся мужских голосов, где мне открылась достаточно любопытная картина. На небольшой скалистой опушке находились члены Ордена Возрождения, которые по какой-то причине наведались в лес рядом с моей территорией. Почему я решил, что это были именно они? Потому что они совсем не скрывались и даже носили свои отличительные эмблемы своего ордена на рукавах своей одежды. При этом здесь их было совсем немало, на первый взгляд, тут их было не меньше сотни. В данный момент они сражались с пятиметровым монстром с сильно бронированным панцирем, чем-то напоминающим мутировавшую черепаху, которая при этом атаковала своей огромной двухметровой пастью, резко вытягивая голову из своего панциря. После каждой такой атаки, сопровождаемой криками, членов ордена становилось все меньше и меньше. Запросив информацию у системы, увидел следующее. Черная черепаха, рейд босс 38 уровня, обладает мощным защитным панцирем, атакует тех, кто пытается проникнуть на его территорию. Благодаря природному чутью на сокровища природы их часто можно встретить рядом с местом, где можно найти редкое растение. Увидев описание этого монстра, пришел к логичному выводу, что позади него находился проход в какую-то пещеру, откуда даже можно было увидеть приятное взгляду серебристое свечение. Выходит, не зря решил сегодня прогуляться, с ухмылкой подумал я, и в моих руках появилось зелье невидимости, движением большого пальца подцепил крышку и залпом его выпил. Спустя мгновение моя фигура стала становиться все прозрачнее и прозрачнее, пока наконец не стала полностью невидимым. Окутав свое тело навыком контроля гравитации, осторожно спустился на землю, не оставляя никаких следов, и начал пробираться поближе. Тем временем сражение черепахи с членами Ордена Возрождения продолжалось. Каждые несколько секунд этот монстр поглощал одного из членов Ордена, поедая их одну за другой. В тот момент, когда из 50 приманок им было сожрано около 40, стоящий позади всех член Ордена с глубоким капюшоном произнес старческим голосом: «Достаточно, этого должно хватить. Кровавый яд парализации», — неожиданно вскричала фигура, указывая правой рукой в сторону рейд-босса черепахи. После активации этого навыка, черепаха недовольно взревела и попыталась атаковать эту фигуру, однако на полпути, видимо, поняла, что что-то происходит с ее телом, и резко втянула голову обратно в панцирь, который при этом полностью закрылся, не оставив ни малейшей щели. Судя по дрожанию ее тела, то в данный момент черепаха больше не представляла опасности. «Мы сделали это, у нас и вправду получилось. Все благодаря главному жрецу Акирусу. Я же вам говорил, что все получится. Мой редкий класс, отравитель, не может подвести», — с довольной ухмылкой на старческом лице ответил главный жрец. Выйдя вперед, он снял свой капюшон, и стало видно, что это был мужчина средних лет с европейскими чертами лица, наполовину седой. По какой-то причине его глаза словно были подведены черными чернилами, и он выглядел как год, который каким-то чудом дожил до старости. «Не стойте без толку. Вперед, нам нужно захватить то, что находится внутри. Используйте несколько дурманящих тотемов, чтобы продлить действие яда». «Хорошо, будет сделано», — ответили его подчиненные и, побежав в сторону дрожащей черепахи, начали ставить вокруг своего рода светильники из черепов, которые они тут же подожгли, после чего вокруг этого зверя начал витать зеленого цвета воздух. Дрожание многометрового монстра, который, видимо, пытался перебороть действие яда парализации, стало меньше. Действия орденцов и вправду оказались весьма эффективны. По всей видимости, Орден Возрождения достаточно серьезно вложился в эту операцию. Мысленно присвистнул я. А что может быть приятнее, чем разрушать планы своего врага? Правильно, только его устранение, — с ухмылкой подумал я, после чего проследовал прямо за главным жрецом, который с энтузиазмом бросился в пещеру. Сразу от входа начинался достаточно большой проход, ведущий куда-то вниз. Именно туда этот главный жрец и побежал, словно ему и не было под 70, а то и 80 лет. По пути, пару раз его атаковали меньшие копии той черепахи, однако их он также быстро успокаивал, без всяких жертв, используя кровавую парализацию на каждую из них, отчего цвет его лица становился все бледнее и бледнее. Хм, неужели он использовал собственную кровь, или скорее запасы его собственного духа были достаточно малы, что несколько использованных навыков подряд, и поэтому он использовал свою кровь как своего рода заменитель? Если так подумать, то, скорее всего, это было возможно. Пещера проходила вглубь достаточно далеко. Нам пришлось пройти около 50 метров, отбиваясь от монстров. Точнее, главный жрец отбивался от них, оставив позади около десятка парализованных малых черепах. Он даже не пытался их добить, лишь оставлял их позади себя. Незаметной тенью проследовав за ним, спустя несколько минут, мы наконец-то дошли до самого дна пещеры и увидели небольшое природное озеро, примерно 20 на 20 метров, посреди которого, на маленьком, словно искусственном островке, находился необычный цветок. Он был полностью прозрачным, словно сделанный из какого-то хрусталя. Однако было видно, что он немного шевелился, словно под порывами невидимого ветра, словно самое настоящее растение. Увидев его, главный жрец воскликнул, словно типичный злодей из романа, тем самым невольно введя меня в курс дела. Я знал, что эта проклятая черепаха не появилась здесь просто так. Это же звездный цветок. Благодаря ему я смогу вернуть свою молодость и даже получить несколько сотен лет жизни от нашего хозяина Мдуру. Скорее бы стать молодым и способным общаться с женщинами. Ахахахахах. Радостно воскликнул главный жрец и даже несколько истерично засмеялся в конце. Над злодейским смехом ему точно нужно было поработать. В данный момент он звучал уж очень немелодично. Тем временем в его руках появился небольшой предмет, напоминающий лестницу, которую он положил прямо на берегу этого озера. Нажав на несколько деталей, прямо в сторону этого цветка образовался небольшой арочный мост. Смотрю, он подготовился достаточно серьезно, мысленно усмехнулся я. Думаю, на этом его путешествие и закончится. Решаю я, и в моих руках появляется мой верный арбалет. Для начала лишу его возможности использовать свои навыки. Находясь в нескольких метрах от моего противника, я просто не мог промахнуться. Несколько раз, плавно нажав на курок в сторону жреца, полетели арбалетные болты. Само собой, невидимость тут же пропала после первой атаки, однако это уже сыграло свою роль. В момент их приближения вокруг него вспыхнуло несколько кровавого цвета барьеров, и он даже хотел развернуться и посмотреть, что происходит. Кто? Восклицательные и вопросительные знаки. Ах, автоматическая защита не смогла остановить мои особые болты, которые прошли ее насквозь, словно ее и не было. Один вонзился ему в спину, а другой в правое плечо. В тот же самый момент я уже оказался за его спиной. В моей руке появился мой верный кровавый меч, взмахнув которым, без особых усилий отрубил голову моего противника. Несколько раз перевернувшись в воздухе, его голова покатилась вниз и упала в воду этого озера, чтобы с небольшим шипением раствориться в ней. К моему удивлению, на этом момент наша схватка подошла к концу. Благодаря невидимости, мой противник просто не успел среагировать на мою внезапную атаку. Спустя несколько секунд над трупом моего поверженного врага появилась сфера опыта, которая плавно впиталась в мое тело. В этот раз все было как нужно, опыт был получен. Наклонившись, обыскал поверженного противника и нашел его пространственное оборудование в виде небольшого амулета. Мысленным усилием легко разорвал защиту и посмотрел, что находится внутри. Внутри мною было обнаружено около миллиона черных монет выживания, десятки книг навыков, а также небольшая записная книжка, где он вел свои записи. Чуть позже ее изучу, решил я, не заметив ничего подозрительного. Воспользовавшись удобно сделанным мостом своего противника, перешел на ту сторону и запросил информацию у системы. Звездный цветок, развитие, зрелый, крайне редкое космическое растение, позволяющее превзойти 3 стадию эвольвера, является одним из компонентов, необходимых для того, чтобы стать звездным лордом, при условии, что третьим этапом было развитие тела. Также используется для других не менее важных целей. На этом достаточно подробное описание было закончено. Поняв, что, можно сказать, словил удачу за хвост, достал небольшую лопатку и аккуратно вскопал землю вокруг растения, и, приподняв его из земли, попытался убрать его в пространственное кольцо. Конечно, не все идет гладко, да, проблема была в том, что звездный цветок нельзя было убрать в пространственное кольцо, он туда просто не убирался. Тогда придется нести в руках, решаю я, и в моих руках появляется небольшой мешок, куда я и кладу звездный цветок, и, не теряя времени, перебегаю обратно по мосту, который начал медленно разрушаться. Видимо, от испарения от этой опасной водички, не забыв скинуть тело поверженного мною главного жреца в воду пинком ноги, начинаю бежать в обратном направлении. Как только его тело коснулось этого озера, оно тут же растаяло, словно кусочек сахара в кипятке. Начинаю бежать в обратном направлении. Было бы неприятно искупаться в подобной водичке, мысленно ухмыльнулся я, возможно, оно может быть применимо для чего-то. Подходя ко входу, слышу тревожные голоса членов ордена. Почему главный жрец еще не вышел? Восклицательные и вопросительные знаки, несмотря на наши усилия, эта черепаха скоро проснется. Не паникуйте, все будет нормально. Скорее всего, он просто действует осторожно. Интересно, а что там? С нескрываемым любопытством поинтересовался один из них. Не задавай глупых вопросов, иначе можешь плохо закончить и стать одной из приманок. Да, да, точно. Думаю, оставлять их в живых будет не совсем правильно с моей стороны. Решаю я и, используя эффект неожиданности, нападаю на них с помощью кровавых сфер. Мои руки были свободны, мешок с звездным цветком теперь висел у меня на поясе. Запущенные мною кровавые сферы без проблем решили проблемы с оставшимися членами Ордена Возрождения. К слову, те приманки, которые были живы до моего спуска в пещеру, были ими безжалостно убиты. Закончив с этим не особо приятным делом, собрал трофей и посмотрел в сторону рейд-босса черепахи, который начал дрожать все сильнее, решив не связываться с ним. Возможно, в будущем, найдя его в этом лесу, смогу снова обнаружить нечто ценное. Это точно будет лучше, чем просто небольшое количество опыта. К моему удивлению, со стороны леса начали доноситься резкие крики зверей, которые словно обезумевшие неслись в мою сторону. Использовав свои глаза духа, я понял, что их было даже больше, чем я мог ожидать. Прямо в мою сторону несколько сотен монстров, со всех уголков леса. При этом из глубины леса приближалось нечто, чтобы было опасно даже для меня. Так дело не пойдет. Они явно обезумели из-за этого звездного цветка. Напитав магический доспех достаточным количеством духа, резко взмываю в небо и лечу в сторону своей территории. В первые же мгновения полета понимаю, что затраты духа вернулись к стандартному значению. Осмотревшись по сторонам, понимаю, что та энергия зелено-серебристого цвета, что была в воздухе совсем недавно, бесследно исчезла. На этом интересные моменты не закончились. Немного подумав, написал Дзирту о том, что приобрел достаточно ценный ресурс, некий звездный цветок, и поинтересовался, не нужен ли он ему. Ответ последовал незамедлительно. Дзирт оценил его как весьма ценный, но для него самого совершенно бесполезный, поскольку его специализация лежала в иной области. Собственно, как и моя, мысленно покачал головой я. Возможно, он понадобится кому-то из моих людей. Однако следующие слова Дзирка озадачили и порадовали меня одновременно. Оказалось, что этот звездный цветок довольно часто используют для целенаправленного развития других растений. Он способен их усилить, их и даже заставить производить энергию более высокого уровня. Заинтересовавшись, поинтересовался подробностями, однако он сказал, что не особо разбирается в этом деле, просто мимоходом узнал из какой-то книги про сады центральных миров. Также упомянув, что звездный цветок срывают незадолго до использования, так как он достаточно быстро теряет свои полезные свойства. Поблагодарив его за информацию, краем уха услышал, как женский голос интересовался у Дзирта, насколько он хочет остановиться в их отеле. Может развивать другие растения? Да, у меня как раз есть одно на примете. Мысленно улыбаюсь я и, достав мобильный телефон, набираю номер Тани. Спустя несколько гудков из трубки раздается ленивый голос девушки. «Привет, Коль, как дела?» «Привет, я скоро вернусь на нашу территорию, и мне нужна твоя помощь». Спустя примерно 15 минут я уже находился на нижнем этаже парковки вместе с Таней, которая была несколько встревоженной, с любопытством и даже восхищением рассматривая звездный цветок. «Ты правда хочешь использовать его для морозного цветка? Ты сам сказал, что он достаточно ценный». «Да, ценный, но, как мне сообщил Дзирт, от него лучше максимально быстро избавиться, иначе ты можешь привлечь нежелательное внимание, делаю секундную паузу, да избыть его также будет достаточно сложно, за столько ограниченное время. Так почему бы не использовать его для улучшения нашей территории, тем более, что морозный цветок заслужил наше доверие, не раз нас выручая. Хорошо, ты прав, согласилась с моими доводами девушка и со звездным цветком в руках, отправилась в сторону морозного цветка. Подойдя к нему поближе, она приложила звездный цветок к коре морозного и активировала один из своих навыков – природное слияние. После активации ее навыка, звездный цветок озарился приятным серебристым цветом, который начал впитываться в кору морозного цветка. Постепенно, она начала светиться приятным синим цветом, даже цвет его коры изменился с зеленовато-древесного на более серебристый. Когда этот процесс полностью завершился, то звездный цветок просто красиво истаял в воздухе, словно его и не было. Спустя несколько секунд, я ощутил, как рядом с морозным цветком начало появляться новый вид энергии, которая легко впиталась в мое тело. Если не ошибаюсь, то это была мана, восклицательные и вопросительные знаки. Спустя мгновение, я услышал сообщение от системы. Динь, мировое сообщение. Ваш мир выполнил необходимые скрытые условия для своего развития, осуществляется подбор подходящей энергии мира.